Мне незнакомы страхи тесноты. Мне незнакомы страхи тесноты. Пусть пуговицы сорваны с пальто. Я верил, что московские менты гарантию дадут мне лет на 100. Быть может, проживу я 100 лет. Конечно, если гены разрешат. После того, как быстро съем омлет и молока в себя волью ушат. Да, буду я в автобусах спешить, в трамвае забиваться на ходу, в метро с авоськами устав хамить, я весь маршрут проспав не упаду. Я в электричках буду поспевать в Малаховку, а может, в Петушки, с портками мокрыми, но мне плевать. И космонавты мочатся в штаны. Трястись на бричках, тачках, поездах, в смирении уплатив за свой билет. Толпа на перекрестках и углах сорвет и кожу, обнажив скелет. Рыгать отрыжкой лютую в лицо и потом истекать в чужой костюм. На чью-то грудь, как хрупкое яйцо, я положу свой череп, полный дум. 2020 год.